Глава четвертая. Ронсеваль. Начиная от полуразрушенных укреплений Сен-Жан-Пье-де-Пор, древняя римская дорога взбиралась вверх и так 8 добрых миль до перевала Бентарте. Дорога оказалась узкой, трудной. Древние каменные плиты были покрыты тоненькой корочкой льда. Катрин и ее спутники, по совету земского судьи Сен-Жана, предпочли пойти именно по верхней дороге, а не по той, что шла через Валь-Карлос. Знатный господин тех мест и одновременно разбойник Вивьен де Эгремон захватил дорогу через долину и действовал там вместе со своими дикими бандами басков и наварцев. Конечно, солдаты-бургундцы, сопровождавшие даму де Шатовелен, соединившись теперь с теми, что служили охраной Яну ван Эйку, были могучими людьми, хорошо вооруженными и могли обеспечить безопасность отряда. Но необузданная грубость и первобытная дикость людей Вивьена де Гремона заставляли быть осмотрительными. Лучше было тихо и осторожно пройти по верхней дороге. По мере того, как они забирались все выше в горы, холод становился резче. По отрогам Пиренеев постоянно дул злой ветер, то прогоняя туман, то опять нанося его длинные ледяные лоскуты, которые сгущались вокруг них, иногда скрывали даже самые близкие скалы. С того момента, как они выехали на рассвете, никто и не думал разговаривать. Нужно было внимательно смотреть под ноги. Они вынуждены были спешиться и вести лошадей под узцы, постоянно опасаясь свалиться. И длинная, молчаливая вереница, вытянувшаяся по склону горы в неверном сером освещении, имела вид шествия призраков. Даже покрывшееся сыростью оружие потускнело. Катрин слышала за собою, как бурчала и бронилась Эрмингарда. Она с трудом шла вперед, и с обеих сторон ее поддерживали Жилетта де Вошель и Марго Раскрывашка. Дрянь погода и дрянь страна! Стоило пойти по нижней дороге, где когда-то прошел император Карл Великий. Разбойники, мне кажется, менее опасны, чем эта дорога. Здесь хорошо только козам. В моем возрасте таскаться по скалам, как старая ведьма, разве в этом есть хоть какой-нибудь смысл? Катрин не могла удержаться от улыбки. Повернувшись, она бросила. «Ну-ну, Эрмингарда, не ругайтесь, вы же сами этого хотели». Она ни словом не обмолвилась Эрмингарде о разговоре с Ван Эйком. «Зачем? Эрмингарда все равно не поняла, что предала Катрин. Эрмингарда со всей искренностью думала, что действует на благо и во спасение ее же, Катрин. В конце концов, ведь художник со своей мощной вооруженной охраной оказался им хорошей поддержкой в этих труднопроходимых местах. Наконец, каково бы ни было таинственное послание, которое Ван Эйк намерен ей вручить, когда придет час, Катрин хорошо знала, что оно не могло оказать на нее никакого влияния, если в нем будет заключено стремление отвратить ее от цели. Между тем недомолвки Ван Эйка и что-то вроде тайны, которую он хранил про себя, раздражали ее и разжигали любопытство. «Что это за официальная поездка? Ранг посла? Эти воины? Если речь шла только об обыкновенном послании?» Но Катрин хорошо знала Яна. Он не заговорит раньше времени. Лучше было подождать. С самого утра она шла молча, снедаемая грустными мыслями, от которых никак не могла отделаться, с любопытством разглядывая головокружительные пейзажи с пропастями и белыми вершинами гор. Больше, чем письмо Филиппа, ее беспокоила судьба Готье. Вот здесь он исчез. Такая картина была по мерке этому гиганту, которого она считала несокрушимым. Но какой же человек, сделанный из плоти и крови, мог вступить в противоборство с гигантами из камня и льда? Никогда Катрин не могла представить себе, что существовала такая страна, как эта. И теперь только поняла, что до сей минуты лелеяла мечту, не соответствовавшую яви, невозможную мечту о том, чтобы ее верный слуга все-таки вышел победителем в своем последнем бою. Где же ей здесь найти его? Чудом, но чудес не бывает. Она поняла это, дойдя до здешних мест. С большим усилием, борясь с трудной дорогой, Таща за собой лошадь, Катрин не задумывалась над тем, что приходилось выдерживать ей. Иногда казалось, что из тумана вдруг возникала массивная и сильная фигура ее товарища. Воскресала его доверчивая улыбка, серые глаза, в которых можно было увидеть и слепую ярость старых северных богов, и детскую душевную чистоту и наивность. Тогда горло у Катрин сжималось, и она принуждена была на миг прикрывать глаза, заливавшиеся слезами. Потом тень добряка-гиганта уходила, отлетала к гордой и болезненной фигуре Арно, и сердце Катрин разрывалось от боли. В какой-то момент муки ее стали такими жестокими, что она захотела лечь на ледяные камни и ждать смерти. Только гордость и воля, которые были сильнее отчаяния, поддержали ее. Она устояла на ногах, и все шла и шла вперед, и ни один из ее попутчиков даже не заподозрил о драме, которая разыгрывалась в ней. Когда они оказались на перевале Бентарте, день начал склоняться к ночи. Ветер дул такими сильными порывами, что путники подвигались вперед, согнувшись. Подъем кончился, но теперь нужно было идти по гребню. Небо нависало так низко, что казалось, протяни руку, и вот оно уже рядом. За ней кто-то сказал: «В ясную погоду отсюда видны море и границы трех королевств — Франции, Кастилии и Арагона». Но это не интересовало молодую женщину, в которой усталость взяла верх над всеми чувствами. В этом пустынном месте стояли сотни маленьких примитивных деревянных крестиков, оставленных паломниками. Катрин посмотрела на них с ужасом. Ей показалось, что она стояла посреди кладбища. Усталость застилала ей глаза, ноги болели, и вся она дрожала от холода. Да, очень твердо нужно было верить в чудо встречи с Арно, чтобы переносить столько мучений. Дорога до перевала, ниже к Эбаньете, потом до приюта в Ронсевале показалась ей бесконечной. Когда, наконец, они увидели знаменитый монастырь, построенный несколько веков тому назад епископом Санчо де ла Роса и Альфонсом I, воинственным королем Арагона и Наварры, взошла луна, и потоком холодного света залила группу строений с очень низкими крышами и толстыми стенами, укрепленными мощными наружными подпорными арками. Монастырь расположился у подножья отрогов перевала Эбаньете. Квадратная башня возвышалась над всем ансамблем строений, и дорога, проходя под сводом арки, пересекала весь старый монастырь. Иний покрывал землю и строение, и мертвенно блестел в лунном свете. Но Катрин осталась к этому вовсе безучастной. Она увидела только фонари. Их несли человеческие руки, и эти фонари означали жизнь, тепло. Сжав зубы, она сделала последние усилия, чтобы добраться до приюта. Но, оказавшись там, рухнула. Ван Эйк и Жос Ролар, наконец, сообразив, что она в полном изнеможении, отнесли ее внутрь в полубессознательном состоянии. Давно уже не слышно было, как бубнило свое ругательство дама Эрмингарда. Сидя на огромном камне очага в зале для паломников, обернув ноги в козью шкуру, а в руках зажав миску с горячим супом, Катрин мало-помалу приходила в себя. Она начинала интересоваться движением вокруг себя. Было много народа под низкими сводами, почерневшими от копоти. Паломники, возвращавшиеся из Галисии, в плащах, которым были пришиты ракушки, в знак их паломничества. Глаза у них были полны гордости, как у людей, выполнивших долг, осуществивших заветные желания. Погонщики мулов, ночь и ночные опасности, например, волки, медведи, заставили укрыться в приюте. Наварские крестьяне в черных длинных одеждах, из-под которых торчали ноги, блестевшие от заскорузлой грязи, обутые в меховые лавакасы, в которых пальцы торчали наружу, случайные солдаты в помятых кирасах. Среди всей этой усталой и молчаливой толпы скользили черные сутаны гостеприимных монахов, у которых на груди напротив сердца был выткан красный крест — причем верхушка его загибалась, как рукоять посоха, а основание заканчивалось мечом. Отцы августинца Ронсеваля слишком часто принуждены были браться за мечи, чтобы сражаться с бандитами и вырывать из рук попавших к ним путников. Они раздавали хлеб и суп, не делая различий между изящным посланцем великого герцога Запада и самым жалким из наварских крестьян. Катрин подумала, что их суровые лица были под стать их гранитным горам и вовсе не походили на круглолицых и хорошо откормленных монахов из равнинных краев. Сидя рядом с ней, Эрмингарда храпела, опершись спиной о каминный столб. Остальные, сраженные усталостью, ели или уже спали прямо на полу. Вдалеке, в горах, слышно было, как выли волки. Вдруг распахнулась дверь, и в нее вихрем проник холодный ветер. Вошли два монаха в больших черных шапках, низко надвинутых на короткие мантии с капюшонами. Они несли носилки с телом, обернутым в одеяло. Дверь захлопнулась за ними. Несколько голов поднялись при их появлении, но скоро опять опустились. Больной или раненый, может, и мертвый, это так обычно в здешних местах. Монахи проложили себе дорогу к очагу. «Он затерялся, сбился с пути», — сказал один из них приору, который подошел к ним. «Мы нашли его у прохода Роланда». «Мертвый? Нет, но очень слаб, в плачевном состоянии. Видно, он наткнулся на разбойников, они обчистили его и избили. Благодарением Бога они не убили его». Говоря это, монахи поставили носилки перед камином. Чтобы дать им место, Катрин прижалась к Эрмингарде, машинально бросив взгляд на раненого. Вдруг она вздрогнула, встала и наклонилась над бесчувственным человеком, вглядываясь в исхудавшее лицо, провела рукой по своим глазам. Видимо, ей грезится, но сомневаться не приходилось. «Фортуна!» — прошептала она сдавленным голосом. «Фортуна! Бог мой!» Пересилив усталость, бросилась к носилкам. Ведь это был первый луч надежды, появившийся из темной ночи. Ведь этот человек знал, где Арно. И вдруг он вот-вот умрет, и ничего так ей не скажет. Один из монахов посмотрел на нее с любопытством. «Вы знаете этого человека, сестра моя?» «Да. О, Господи, я не могу поверить своим глазам. Он оруженосец моего супруга, и я нахожу его здесь, одного, больного». Что же случилось с его хозяином? Вам нужно обождать немного и потом его расспросить. Мы сначала дадим ему лекарство для поддержки сердца, оживим его, обогреем и дадим поесть. Дайте-ка нам заняться всем этим. С сожалением Катрин отошла и опять заняла свое место у очага. Ян Ван Эйк, который следил за развернувшейся сценой, подошел к ней и взял ее за руку. Рука была ледяной. Художник почувствовал, что молодая женщина дрожит. «Вам холодно?» Она знаком ответила, что нет. Впрочем, ее горевшие глаза и щеки, которые возбуждение окрасило в красный цвет, доказывали, что она говорила правду. Она не могла оторвать взгляда от этого худого и неподвижного тела, которое монахи растирали, а в это время приор подносил маленький флакончик к его бледным губам. «Боже!» «Пусть он побыстрее очнется», — молила Катрин про себя. «Разве они не видят, что я сейчас умру?» Но энергичное растирание и питье начинали действовать. Чуть окрасили щеки цвета пепла, губы зашевелились. Вскоре он открыл глаза и уставился на тех, кто ухаживал за ним. Приор улыбнулся. «Вам лучше?» «Да, лучше. Я вернулся издалека, так ведь?» «Да, надо сказать. Думаю, разбойники напали на вас и потом оставили, приняв за мертвого». Фортуна сделал ужасную гримасу, пытаясь выпрямиться. «Эти скоты избили меня. Думал, кости мои переломаются. О, меня всего измолотили». «Это быстро пройдет. Мы вам дадим хорошего супа, а снадобье успокоит ваши боли». Приор выпрямился, и его взгляд встретился со взглядом Катрин. Она подумала, что прочла в нем сигнал к действию, и не в состоянии более сдерживать себя, устремилась вперед. Приор склонился над Фортуна. «Сын мой, здесь есть некто, желающий поговорить с вами». «Кто же?» Повернув голову, гасконец чуть-чуть ее приподнял. Вдруг он узнал Катрин и резко дернулся, а его худое лицо покраснело. Вы? Это вы? Это невозможно. Молодая женщина разом бросилась на колени у носилок. «Фортуна, вы живы, хвала Господу, но где же мессир Арно?» Она сжала руку оруженосца, но тот грубым движением вырвал ее, а худое и бородатое лицо его приняло выражение дьявольской иронии. «Вам так уж хочется это знать? Что вам до этого?» «Что мне до этого? Но не все ли равно вам, что случилось с мессиром Арно? Вы предали его, бросили. Что вы здесь делаете? Ваш новый супруг, тот красавец-блондин, вы что, уже ему надоели, и вам приходится бегать по дорогам в поисках приключений? В таком случае это как раз для вас». Два гневных возгласа раздались над головой Катрин, а она, совсем сраженная, смотрела на исказившееся от ненависти лицо гасконца. Одинаково возмущенные Приор и Ян ван Эйк старались ему возразить. «Сын мой, вы забываетесь! Что это за разговор?» — вскричал один. «Этот человек обезумел», — произнес другой. «Я заставлю его проглотить наглые слова». Быстро встав, Катрин удержала Яна, который уже выхватил кинжал из-за пояса, и мягко оттолкнула Приора. «Оставьте», — сказала она твердо. «Это касается только меня. Не вмешивайтесь». Но насмешливый взгляд Фортуна остановился на побледневшем от гнева художнике. «Вот и еще один услужливый рыцарь, как вижу. Ваш новый любовник, дама Катрин?» «Прекратите оскорбление», — произнесла она резко. «Отец мой, и вы, мессир ван Эйк, будьте любезны отойти. Повторяю, это касается только меня одной». В ней нарастала ярость, но она унимала ее ценой страшного усилия воли. Вокруг нее собирались паломники, которые могли понимать французский язык, но Приор просил отойти их. Она вернулась к носилкам, встав над лежащим на них человеком во весь рост, и спокойно скрестила руки. «Вы ненавидите меня, Фортуна?» «Вот уж новость!» «Вы думаете, — произнес он, — для меня это вовсе не новость. Вот уже месяцы, как я вас ненавижу. С того самого проклятого дня, когда вы дали ему уйти с монахом, вашему супругу, которую вы любили, как сами же утверждали. Я подчинилась его приказу. Он так хотел». «Если бы вы его любили, вы оставили бы его силой. Если бы вы его любили, вы бы увезли его в какое-нибудь имение, ухаживали бы за ним и умерли сами от его болезни. Не вам судить о моем поведении. Бог мне свидетель, что если бы я действовала по своему усмотрению, я ничего и не желала для себя более сладкого. Но у меня был сын, и его отец потребовал, чтобы я осталась при нем». «Может быть, но тогда чего же вам было бегать ко двору? Это что, тоже из послушания вашему мужу вы утешились в объятиях господина де Брезе и отправили его разбить сердце даме Изабелле и сердце мессира Арно, а потом еще вышли за него замуж? Это же ложь. Я остаюсь дамой де Монсалви и запрещаю кому бы то ни было в этом сомневаться. Мессир де Брезе принял свои помыслы и желания за реальность. У вас есть еще что-нибудь, в чем вы могли бы меня упрекнуть?» Оба противника забыли об осторожности, и их голоса звучали все громче. Приор захотел вмешаться. «Дочь моя, может быть, вы предпочитаете закончить этот спор в спокойной обстановке? Я прикажу отвезти вас в капитульский зал вместе с этим человеком». Но она отказалась. «Бесполезно, отец мой. Все, что я могу сказать, может слышать весь мир, ибо мне не в чем себя упрекнуть». «Ну что, Фортуна, — опять заговорила она, — я жду. У вас еще есть, что мне сказать?» Глухим и тихим голосом, но с непередаваемым выражением сосредоточенной ненависти, оруженосец Арно бросил. «И что же только он вытерпел из-за вас? Знаете ли вы, какую пытку он вынес со дня, когда вы его бросили? Дни без надежды, ночи без сна, с чудовищной мыслью, что он заживо гниет. Я-то это знаю, потому что любил его. Каждую неделю я ходил к нему. Он был моим хозяином, лучшим, самым смелым и самым покладистым из рыцарей». «Кто же станет говорить обратное? Вы что, собираетесь рассказать мне о добродетелях человека, которого я люблю?» «Которого вы любите?» — усмехнулся Фортуна. «Рассказывайте другим. Вот я его любил. И преданно, набожно, с уважением, со всем, что есть самого лучшего во мне». «Так я его не люблю. А почему же я здесь, а?» Вы разве не поняли, что я ищу его?» Вдруг Фортуна остановился. Он посмотрел Катрин прямо в лицо и внезапно рассмеялся, обидно, жестоко и свирепо. Этот смех был оскорбительнее ругательств. Он показал полную меру ненависти, которую питал к ней гасконец. «Ну что же, ищите, прекрасная дама. Он потерян для вас, потерян навсегда. Слышите? Потерян!» Он прокричал слово, словно боялся, что Катрин не почувствует всего безысходного его значения. Но он зря старался. Катрин поняла. Она отшатнулась от резкой грубости удара, однако, найдя достаточно сил, чтобы оттолкнуть руку Яна, которая протянулась для того, чтобы ее поддержать. «Он умер?» — произнесла она бесцветным голосом. Но опять Фортуна разразился смехом. «Умер? Никогда в жизни! Он счастлив, что избавился от вас! Он выздоровел!» «Выздоровел? Боже правый! Святой Иаков совершил чудо!» В свою очередь она прокричала слово, но с таким восторгом, что гасконец поспешил опровергнуть ее мысль. Он пожал плечами так дерзко и непочтительно, что заставил приора нахмурить брови. «Никакого чуда не было. Я чту монсеньора святого Иакова, но должен признать, что он не внял молитвам мессира Арно. Зачем ему было это делать? Впрочем, мессир Арно не был болен проказой». «Не был болен проказой?» — пролепетала Катрин. «Но вы просто ошиблись, как и все прочие. В этом никто вас не может упрекнуть. Когда мы ушли из Компостелла, мессир Арно считал себя еще прокаженным. Он был ужасно разочарован, потерял надежду, хотел умереть, но не хотел умереть просто так. Мавры все еще не оставили королевство Гренады, и кастильские рыцари все сражаются с ними», — сказал он мне. «Вот туда я и пойду. Бог отказал мне в излечении, но он, конечно, позволит мне умереть в схватке с неверными». Тогда мы отправились к югу. Мы прошли горы, засушливые земли, пустыни и прибыли в город, который называется Толедо. Там все и случилось. Он подождал немного, словно вспоминал самое приятное, что хранилось у него в памяти. Его восхищенный взгляд довел до крайности Катрин. «Все? Это что же?» — спросила она сухо. «Ну давай, говори. А вы торопитесь узнать? Однако, клянусь, с этим вам не стоит спешить. По сути дела, мне тоже хочется поскорее увидеть, как вы это воспримете. Вот и слушайте. Когда мы прибыли в город на холме, мы застали там шествие посла Гренады, возвращавшегося к себе в страну после встречи с королем Хуаном Кастильским. Боже мой супруг попался в руки неверных, и ты смеешь радоваться? Есть разные способы попасть в руки кого-нибудь, — заметил Фортуна с хитрым видом. Тот, что выпал на долю мессира Арно, не заключает в себе ничего неприятного. Вдруг гасконец сел и вскинул на Катрин горящий взгляд, а потом произнес с победным видом. «Послом была женщина, дама Катрин, принцесса, родная сестра короля Гренады. И она прекраснее светлого дня. Никогда мои глаза не любовались на такое ослепительное создание». Впрочем, и глаза мессира Арно тоже. «Что ты хочешь сказать? Объясни», — приказала Катрин, и внезапно у нее пересохло в горле. «Вы не понимаете? Почему же мессиру Арно отказываться от любви самой прекрасной из принцесс, когда его собственная жена бросила его ради другого? Он был свободен, думаю, свободен любить, тем более, что благодарность примешивалась у него к восхищению». «Благодарность?» Мавританскому врачу принцессы понадобилось всего 3 дня, чтобы вылечить мессира Арно. У него не было проказа, я уже вам сказал. У него была другая болезнь, легко излечимая, дикарское название которой я забыл. Правда, и то, что она очень похожа на страшную проказу. Но теперь мессир Арно вылечился, он счастлив, а вы потеряли его навсегда. Наступила тишина, ужасная, полные, словно все люди, из которых большая часть ее вовсе не знала, прислушивались к биению сердца Катрин. А она тоже прислушивалась к тому, как медленно и исподволь в ее сердце прокладывали себе дорогу мука и ревность. У нее возникло впечатление, что ее опутали скользкие омерзительные путы, от которых никак нельзя отделаться. В мозгу возникло невыносимое видение — Арно в объятиях другой. Ей вдруг захотелось кричать, выть, чтобы как-то облегчить жестокую рану от укуса ревности. Она оказалась безоружной перед этой новой мукой. Она хотела закрыть глаза, но из гордости удержалась от этого. Вперив в гасконца горящий взгляд, она прорычала: «Ты лжешь! Не надейся, что я поверю тебе. Мой супруг — христианин, рыцарь. Никогда он не отречется от веры, от своей страны, своего короля из-за какой-то неверной. А я просто глупа, что слушаю тебя, гнусный лжец».